Л. И. Бестон. Предатель. Лайнгер нетерпеливо отдул в сторону дым сигары Вильямса. «Волтурна запаздывает», — заметил он с беспокойством. «Запаздывает почти на 15 минут. Это мне совсем не нравится». «Чтобы быть точным, на 12 минут», — поправил Бродье. «Он придет. Однако я нахожу, что в этом проклятом бюро чертовски холодно». Он подбросил в огонь несколько кусков угля. «Хозяин не любит, чтобы в это время топили. Довольно глупо, что Волтурна назначил нам свидание только в 10 часов». Лайнгер поднял руку. «Мне кажется, я слышу его шаги», — заявил он. Бродье остался стоять с поднятой над огнем правой ногой. Лайнгер держал руку поднятой. Вильямс склонил голову на плечо и прислушивался. Трое мужчин находились в большой конторской комнате под крышей одного из зданий вблизи Тауэр-Хилла. Посреди комнаты стоял длинный стол и 4 обтянутых кожей кресла. В одном из углов находился американский письменный стол. В другом — старая пишущая машинка, а на стене висел телефон. Единственное окно комнаты выходило в узкую шахту, образованную стенами 4 домов. В это время шахта казалась темной дырой, ибо было уже поздно. 117 ступенек лестницы, которая вела вниз, отмечали еще 3 этажа, в которых находились тоже только различные бюро. Однако владельцы этих контор уже довольно давно разошлись по домам, и портье со своей женой уже успели подмести и убрать комнаты. Бюро, в котором трое мужчин ожидали 4-го, имело двери, сделанные наполовину из железа, наполовину из матового стекла, с табличкой, на которой стояло «Бродье и Ко. Агентство». «Ты прав», — сказал Вильямс после небольшой паузы. «Это Волтурно». Сильная рука нажала на ручку двери, и в комнату вошел мужчина. Его резкий взгляд скользнул по остальным 3. «Хорошо», — сказал он. «Все в сборе. Меня задержали на 10 минут». Он не принес никаких особых извинений и говорил в повелительном тоне. Короткое толстое пальто вошедшего, плотно облегавшее его широкие плечи, было насквозь мокро. Он снял шляпу и стряхнул с нее капли дождя. «Воды достаточно, чтобы утопить акулу», — заметил он. Остальные не отвечали, с ожиданием глядя на вошедшего. Он снял свое пальто, взял небольшой столик, стоявший около окна, и придвинул его к огню. «Ну, приступим к нашему совещанию», — сказал он. «Здесь теплее, на столик мы можем положить наши бумаги и заметки, и к тому же... Когда мы сидим близко друг к другу, нам не нужно громко говорить». «Нет никакой опасности говорить громко», — заметил Лайнгер. «Во всем доме, кроме портье, нет ни души». Лайнгер имел странную привычку во время разговора шмыгать носом и усиленно моргать глазами. «Есть хорошие новости, Волтурно?» — спросил Бродье и, сняв очки, стал протирать толстые круглые стекла носовым платком. «Хорошие или плохие, но я чувствую, что у Волтурна в запасе что-то особенное», — сказал Вильямс и задымил изжеванным окурком своей сигары. «Это так же верно, как то, что наша вывеска, агентство, неправильное название для нашей деятельности», — ответил Волтурна. «Прежде всего о деле, которое свело нас здесь вместе. Бриллианты герцогини Клейпольской». Ее высочество появится завтра на балу в Доуэр-стрит, и все ее драгоценности будут сверкать на ней. Мне пришлось основательно поработать, чтобы достичь этого. Больше того, я почти что ответственен за этот бал. Наш план хорош. Он более блестящ, чем сами драгоценности. Спешное известие вызовет герцогиню домой, авто ее по дороге испортится, наше авто стоит наготове. Все весьма просто, ибо каждый уголок этого предприятия отшлифован нашим совместным разумом. Сам план, как обычно, творение Скарса, которому мы обязаны созданием нашей маленькой системы, лучшими делами агентства Бродье и Ко. Каждый из нас знает свою роль. Ну, сегодня мы сошлись снова, чтобы еще раз обсудить дело. Еще раз взвесить всякий риск. «Ты говоришь, как член парламента, Волтурно», — сказал Лайнгер, моргая. «Поджидая тебя, мы уже немного говорили на эту тему», — заметил Уильямс. «Кажется, все в порядке». Волтурно откинулся назад, и гневная улыбка приподняла его маленькие черные усики. «Кажется», — повторил он. «Да, кажется, это верное слово. Ибо в действительности наш план лопнул, как перекачанная шина. И это еще не самое худшее. В наступившем молчании он вытащил узкую полоску бумаги. «Эту шифрованную записку прислал мне Скарс. Брадье, прочти ее и передай другому». Брадье стал читать. Для этого ему не понадобилось и минуты. «Проклятие!» — вскипел он. На протяжении этой минуты Волтурно, подавшись вперед, впивался в него пронзительным взглядом, как бы желая прочесть самые тайные мысли Брадье. Потом он спокойно сказал: «Передай ее Лайнгару». Брадье повиновался и снова стал взволнованно протирать очки. Лайнгар скользнул глазами по таинственным строчкам. Потом он поднял голову и встретил взгляд Волтурна. «Это ошибка! Я готов поклясться, что это ошибка!» — вскричал он взволнованно. «Твоя очередь, Уильямс», — сказал Волтурно, и также и в этот раз его глаза устремились на читавшего со все той же неумолимой остротой. Уильямс присел. Его лицо побагровело, и он поднял кулак, чтобы с размаху опустить его на стол, однако сдержался. «Если Скарс говорит, что это так, то это и есть так, думается мне», — заметил он спокойно и запыхтел своей сигарой. Волтурно положил руки на стол. «Я получил это известие от Скарса полчаса тому назад», — сказал он задумчиво. «Я вижу, что вы все прекрасно поняли записку. Скарс извещает нас, что один из нас перекинулся на сторону полиции. Он говорит, что у него нет ни времени, ни желания передавать в этой шифрованной записке свои предположения и расследования. Но он также говорит, что совершенно уверен в своей правоте. Скарс никогда не стал бы утверждать ничего подобного, если бы это было не так. Он считает, что смог бы разузнать и имя шпиона из нашей среды, но до сего времени у него нет прямых доказательств. Он предостерегает нас. Это весьма порядочно со стороны Скарса, и мы ему весьма благодарны за это, то есть трое из нас благодарны ему. Похоже, что трое из нас стоят на краю пропасти. Это состояние дальше продолжаться не может, не так ли? План, из-за которого мы здесь собрались, разрушен. Герцогиня Клейпольская может оставить при себе свои бриллианты и быть проклята, но это теперь не важно. Нам следует заняться более серьезным делом, джентльмены. Сегодня ночью и здесь, в этой комнате, мы должны открыть зло и искоренить его. Ясно ли это?» «Ясно, как день», — сказал Брадье и надел очки. «Непременно», — подтвердил Лайнгар и зашмыгал носом. «Укажи нам путь для этого, Волтурно», — сказал Уильямс и зажевал свою сигару. Волтурно медленно поворачивал свое лицо от одного к другому. «Это нелегко, и это ужасно. Ужасно! Один из нас, тех, которые сидят здесь, перекинулся на сторону полиции, либо чтобы спасти свою жалкую шкуру, либо за деньги. И этот один из нас — предатель. Вопрос стоит так: кто он? Лайнгар, ты ли это?» «Безусловно, нет». «Уильямс, ты ли это?» «Нет, Волтурно». «Брадье, ты ли этот мерзавец?» «Я готов поклясться, что это не я». «Значит, остаюсь я сам», — мрачно продолжал Волтурно. «Я думаю, меня вы можете исключить. Если бы я был предателем, я бы вряд ли открыл карты, с этим вы должны согласиться». «Признаю», — сказал Лайнгар. «Ясно, что ты бы промолчал», — согласился Уильямс. «Ты оправдан, Волтурно», — сказал Брадье. «Ну хорошо, тогда остаются трое из нас. Лучше, но все еще трудно. Одно лишь ясно, как апельсин, мы отомстим. Предатель из нашей среды больше не покинет этой комнаты. Что он успел рассказать полиции, мы не знаем. Если мы его заставим замолчать, мы, может быть, уменьшим опасность, но, может быть, и увеличим. Несмотря на это, мы отомстим. Мы найдем его здесь и сейчас. Мы загоним ему пулю в сердце, и все, что от него останется, вышвырнем за окно. Согласны ли вы со мной?» Все были согласны с Волтурно. «Возможно, что это займет у нас всю ночь. Возможно, что и весь завтрашний день. Но мы не покинем этого места. Это к лучшему, ибо это принуждает нас действовать немедленно». После этой речи Волтурно вытащил из кармана револьвер с длинным вороненым стволом. Он положил смертоносную вещь перед собой на стол и покрыл ее своими большими руками. Три пары глаз мрачно опустились на револьвер и снова уставились в его серьезное неподвижное лицо. Последовала длинная пауза. Все непрерывно смотрели на Волтурно. Они были готовы подвергнуться расследованию и ждали в глубоком напряженном молчании. Слышен был лишь шум дождя за окном в ночи. Наконец Уильямс решился открыть рот. «Есть ли у тебя что-нибудь в кармане, Валтурна?» «Как это понимать?» «Нет ли у тебя в запасе какой-нибудь информации, которая могла бы помочь нам в этом расследовании?» «Ни малейшей. Все, что я знаю, вы прочли в письме Скарса». «Как же мы сдвинемся с мертвой точки?» «Я начинаю. Сначала допросим тебя, Вильямс. Предал ли ты нас? Ты ли шпион среди нас? Твоя ли жизнь погаснет, прежде чем мы покинем эту комнату? Этот допрос ты должен выдержать. Ну, у тебя есть аргумент, который говорит в твою пользу. Ты уже провел 1 или 2 года в тюрьме в Индиане». «Ты это считаешь в его пользу?» — спросил Бродье. «Мне так кажется». «И почему?» «Потому что тот, кто уже побывал в огне, уже не так боится тюрьмы, как тот, кто ее еще не знает. И к тому же полиция неохотно применяет как шпиона того, кто уже сидел. Я не говорю, что она этого вообще никогда не делает, но она делает это неохотно. Мы переходим к тебе, Лайнгер». «Хорошо, вперед». И Лайнгер ускоренно заморгал и зашмыгал. «Тебя заподозрить нелегко», — продолжал Валтурна. «Человек с университетским образованием, занимающий высокое положение среди избранных 400, не захочет отдавать себя и свои дела в руки полиции. Он будет чувствовать, что он сам всегда будет оставаться на подозрении, даже если он и предаст своих товарищей. Если из такого подозрения вытечет хоть месяц, хоть день тюрьмы, то и он, и его положение в обществе навеки потеряны. И таким человеком являешься ты, Лайнгер. Это мы должны засчитать в твою пользу». «А что со мной?» — сказал Бродье и поправил свои очки. «Я не сидел в тюрьме, и я не ужинаю с герцогами и герцогинями». «Совершенно верно», — ответил Валтурна мрачно. «И против тебя, Бродье, тот факт, что ты женатый человек и имеешь детей. Тебе подобный очень легко может подвергнуться панике и помчаться в Скотланд-Ярд. И все же я очень сомневаюсь, что ты выкинул этот подлый номер. Вместе со Скарсом ты наиумнейший. Все мы можем припомнить историю с изумрудами Эверселла, когда ты нас всех спас от верной поимки. Нет, я не знаю, почему мы должны именно к тебе относиться с особым подозрением, Бродье». «Я клянусь, что я искренен», — отвечал Бродье с нервной усмешкой. «Все мы клянемся», — проворчал Вильямс. «Все это не сдвинуло нас с места ни на сантиметр», — сказал Лайнгер. «Кроме?» «Кроме чего?» «Я считаю, что Скарса мы не должны подвергать следствию». «Глупый вопрос. Ответ точно тот, который я привел для своей защиты. Если бы Скарс нас предал, он бы не стал нас предупреждать». Вильямс выплюнул кусок сигары. «Тогда я не вижу». «Тихо, во имя неба!» — прошептал Валтурна и поднял руку. Все окаменели. Прошло полминуты, ничего не произошло. «Ты что-нибудь слышал?» — спросил Бродье, серый как зола. «Кто-то за дверьми», — ответил Валтурна едва слышно. Едва он успел это произнести, как раздался стук в двери, запертые Валтурна. «Поздно!» — прохрипел Лайнгер. «Все кончено. Предатель среди нас назначил арест на сегодня». Стук повторился, громкий и повелительный. «Полиция!» — простонал Бродье, бледнее обычного. «Кто откроет?» «Оставаться на местах!» предостерег Валтурна, и молния сверкнула в его глазах. «Если это полиция, то лишь тот среди нас, кого мы ищем, будет хотеть открыть дверь, чтобы немедленно очутиться под защитой полицейских. Этого не должно быть. Я выберу сам». Его повелительные темные глаза снова скользнули от одного лица к другому. Стук уже походил на гром. Валтурна сказал: «Вильямс, ты откроешь дверь». Вильямс глубоко вздохнул, потом встал, повернул ключ и отворил. Бродье разразился истерическим смехом. За дверями стоял портье. «Прошу прощения, джентльмены», — бормотал он. «Я сначала слушал, и так как все было тихо, то я подумал, что вы уже ушли». «Ладно, старина», — ответил Валтурна. «Я хочу наполнить угольные ведра», — оправдывался портье. «Если ваше уже пусто, то я могу его захватить с собой». «Хорошо, берите и оставьте его снаружи, мы не хотим, чтобы нам мешали». Портье удалился с ведром, и Валтурна снова запер дверь. «Ложная тревога», — сказал он гневно. «Продолжим». И он снова сел на свое место у стола. Лайнгер, нервы которого дрожали, заметил: «Надо скорее закончить. Мы не можем здесь оставаться целую ночь. Мы не уйдем отсюда, пока не найдем предателя и не уберем его. — сказал Валтурна непоколебимо. — Терпение. Я чувствую, что мы его добудем. — А мне кажется, что мы в тупике, — сказал Уильямс. — Подумай и ты о выходе, — отвечал Валтурна. — Ведь ни у одного же меня голова на плечах. Он взял отливающий синим блеском револьвер и взвесил его на руке. — Я повторяю. Этот револьвер закроет сегодня ночью одному из нас рот навеки. Вот ключ, и он остается у меня. «Не ошибся ли Скарс?» — было следующим замечанием, которое сделал Бродье. Немедленно глаза Валтурна направились на него. «Разве Скарс такой человек, который бы передал подобное известие, прежде чем был бы уверен в его правильности?» «Нет, нет», — забормотал Бродье, боясь возбудить против себя подозрения. «Этого я не думаю. Я беру мое замечание назад». Уильямс с яростью оттолкнул стул, заложил большие пальцы рук за проймы жилета и заходил взад и вперед по комнате, ожесточенно жуя свою сигару и, видимо, пытаясь найти выход из создавшегося тупика. Он подошел к окну и уставился в мутное стекло, на котором отражалось его собственное лицо. С проклятием нетерпения он распахнул окно, чтобы глотнуть немного свежего воздуха. Он не видел, как Валтурна подался вперед, не слышал тихо брошенного Бродье «Внимание!». Дождь стучал в темноте непрерывно, равномерно. Уильямс глубоко вздохнул, положил руку на подоконник и заглянул в пропасть глубиной в 100 футов. Почувствовав капли дождя на своей голове, он снова выпрямился, чтобы закрыть окно. Одновременно он вынул окурок сигары изо рта и сделал движение рукой, желая выбросить его из окна. «Стой!» Голос Валтурна, повелительный и резкий, как удар хлыста, заставил его молниеносно обернуться, словно за его спиной выстрелили из пистолета. Он увидел направленные на себя горящие глаза, бледные и угрожающие лица, и моментально все понял. «Ах, вот в чем дело», — сказал он тихо, но совершенно спокойно. «Вы думаете, что я хотел дать сигнал? Я все понимаю, но...» «Вы не правы. Моя сигара не горит уже 10 минут, посмотрите сами». Он положил изжеванный окурок на стол для общего осмотра. «Согласен», — заявил Валтурна и бросил остаток сигары в огонь. «Самое лучшее, если ты будешь сидеть на месте, Уильямс. Ты видишь, на какой шаткой почве мы стоим? Малейшее движение может возбудить подозрение». За дверью послышались шаркающие шаги портье и затем стук ведра, поставленного им около двери. Лайнгера прорвало. «Мерзавец!» И затем будто ему пришла в голову новая мысль. «Я думаю, это ведь не он?» «Успокойтесь», — ответил Валтурна. «Это я уже проверял. Он то, чем кажется. Он портье». Бродье, который уже несколько раз открывал и закрывал рот, как бы желая что-то предложить, заметил. «Я бы с удовольствием сделал одно предложение, если бы не боялся возбудить против себя подозрения». «Выкладывай, мы его обсудим», — успокоил его Валтурна. «Дело в том...» — говорящий колебался и бросил мимолетный и мрачный взгляд на револьвер, наполовину прикрытой рукой Валтурна. «Но я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли». Он колебался. «Говори свое предложение», — повторил Валтурна. «Ну, оно звучит так», — выпалил Бродье. «Так как имеется мало надежды найти шпиона между нами, я считаю, что мы должны дать ему шанс спастись. Мы дадим ему срок, всего несколько минут, чтобы самому сознаться. И мы дадим ему наше слово, что мы его не убьем, если он признает свою вину. Тогда мы, по крайней мере, будем знать свое положение, и мы сможем его заставить тем или иным образом молчать, пока сами не спасемся». «Ба! Он не поверит нам», — издевался Лайнгер. «К черту! Что-нибудь да должны же мы предпринять!» — вскричал Уильямс. «Легко сказать, что мы здесь будем сидеть до бесконечности. Тем или иным способом мы должны найти какой-то выход». Валтурна бросал мрачные взгляды то на одного, то на другого. «Вы забываете, что мы здесь для того, чтобы отомстить», — отвечал он упрямо. «Вы говорите о своем спасении, а если подлое дело уже слишком далеко зашло? Я со своей стороны не вижу возможности спасения. Проклятый пес, может быть, дал уже точные приметы каждого из нас. Если полиция нас до сих пор еще не схватила, то это может быть лишь потому, что она хочет взять нас по горячим следам, на исполнении того плана, от которого мы должны были сегодня отказаться. И все же мы последуем твоему предложению, Бродье. Я даю предателю среди нас 3 минуты. Пусть признается. Я обещаю ему, что он живым покинет это здание. Что, однако, не означает, что мы его позднее не накажем». И Волтурно вытянул из кармана часы и положил их на стол. 3 минуты, — повторил он. «И ни одной секундой дольше». Срок спасения начался. В глубоком молчании слышно было тиканье часов. 1 минута прошла, — сказал гневно Волтурно. Никто не решался пошевельнуться из страха, что его движение может быть понято как импульс для признания. 2 минуты. Казалось, тиканье ускорилось, все скорее. Время летело. «Господи, хоть бы он сознался и наступил бы конец всему этому!» — вскричал Уильямс. Никто не ответил ему. Тишина становилась давящей. 3 минуты! Срок кончился!» — объявил Волтурно. Он взял часы со стола и снова прикрепил их к золотой цепочке. Лайнгар потерял самообладание. «Я говорю прямо, что это больше, чем мои нервы могут вынести. Мы не найдем этого прохвоста, до каких бы пор мы здесь ни сидели. Ведь он знает, что у нас нет никаких доказательств». «Ни малейших», — отвечал Волтурно, и в голосе его слышался угрожающий глухой тон. «Но как же, черт возьми!» Внезапно все почувствовали толчок, показавший всю неимоверность общего напряжения. Причиной был резкий звонок телефона. Волтурно первый вскочил со своего стула. Он оставил револьвер лежать на столе и схватил трубку. Он назвал свое имя и, казалось, кому-то отвечал. «Да». Потом он повернул голову и посмотрел на остальных. «Это Скарс», — сказал он тихо, но так, чтобы все могли слышать. Все напряженно смотрели на него. Он продолжал говорить дальше и вдруг вскрикнул сдавленным голосом. «Что?» После этого Волтурно повесил трубку и обернулся к остальным. Его голос звучал звонко, как горн. «Скарс открыл его. Он назвал мне его имя». Не успел смолкнуть еще этот возглас триумфа, как Уильямс отбросил свой стул и схватил револьвер. Он отскочил назад и крикнул: «Руки вверх! Дело идет о жизни! Первый, кто ко мне приблизится, мертвец!» Голос Волтурно отвечал холодно и строго. «Выслушайте меня!» — крикнул он, прежде чем остальные успели прийти в себя. «Слушайте меня! Это звонил не Скарс, это была моя экономка. Я с ней точно договорился о минуте, когда она должна будет мне позвонить. Это был трюк, и он удался. Вон стоит проклятый предатель, он сознался». Уильямс ревел как безумный. «Мне нет до этого дела! Проваливайте, или я стреляю!» Волтурно разразился ужасающим смехом. «Стреляй! Стреляй же! Револьвер не заряжен!» Трое мужчин бросились на Уильямса. Топот ног, дикое хрипение, окно распахнулось, полузадушенная мольба о пощаде, потом отчаянный крик и глухой удар тела глубоко внизу о камни мостовой.